Убедившись, что рычаг, открывающий выход, стоит в нужном положении, поглядев на предстоящий мне путь наверх, я со стоном начал длительный подъем. Что за черт? Чем ближе я к выходу, тем все отчетливее становится запах гари и тянет им из погребальной камеры. Вот только гореть там абсолютно нечему, я уже давно освободил ее от всего, даже принесенный ветром мусор и тот убрал. Погасив магический светильник, я начал буквально красться на последних метрах лестницы, останавливаясь и замирая через каждые 3-4 ступеньки, превращаясь в слух. Но нет, никаких звуков до меня не доносится, в камере стоит мертвая тишина. Последний десяток ступеней я преодолевал, наверное, минут 10, буквально на каждой надолго замирая и прислушиваясь. Один раз мне показалось, что сверху раздался какой-то приглушенный стон, но сколько я не прислушивался, он так и не повторился. Ладно, делать нечего, так можно до бесконечности сидеть на ступеньках, и уже через час я не только стон услышу, но и как кто-то начнет декламировать стихи. Надо вылезать. Пробкой я вылетел из люка, сразу же уходя в сторону от возможной стрелы или арбалетного болта. Пронесло. Ну почти. Совершая свой кульбит, я прибольно ударился коленом об какой-то предмет, которого просто физически не могло тут быть. Прижавшись спиной к скале, я опять прислушался. Жаль, конечно, что, судя по всему, на улице сейчас ночь, иначе какие-нибудь лучики света в пещеру все же пробились бы. А так, темень, хоть глаз выколи. Рискнуть, не рискнуть. Вот в чем вопрос. Нет, все же рискнуть. Достав из сумки магический светильник, я мысленно произнес: «Да будет свет». Проморгавшись, я наконец-то смог смотреться. Приплыли. Я отчетливо помню, что в свое время оставил это помещение абсолютно пустым. Сейчас же, тут помимо какого-то металлического ящика, с метр высотой и пары небольших сундучков, присутствует целая груда древних, кое-где побитых ржавчиной, доспехов. На грубой подставке расположились мечи, булавы и топоры, самого устрашающего вида, а из-за нее просматривается какая-то конструкция. Судя по инструкциям и облезлой позолоте, когда-то красивая и изящная вещичка. Я вижу только один угол этого сооружения, грязный, со следами варварского излома и перевязанный какими-то лианами. Медленно и печально, прижимаясь спиной к стене, я начал обходить стойку с оружием. Постепенно странная конструкция открывалась все больше и больше, пока я не остановился и не выматерился. На каменном полу лежит прямоугольная конструкция из резных столбов, сантиметров 10 в диаметре. Когда-то эти столбы были самым настоящим произведением искусства, покрытые тонкой резьбой, инструктированы драгоценными камнями и покрыты позолотой. Потом их безжалостно сломали и с помощью лиан связали в такой вот прямоугольник, к которому привязали девушку, полностью лишив ее свободы движения. Во рту у незнакомки торчит толстая палка, грубо привязанная к голове и не дающая жертве издать даже звука. Судя по пышному платью и обилию драгоценностей, девушка совсем даже не простая селянка. Сейчас волосы, когда-то уложенные в высокую и замысловатую прическу, растрепаны и грязны. Похоже, что несчастная попала сюда прямо с какого-то бала. Жаль девчонку, совсем еще молодая и очень красивая. Вот так вот, окончить свои дни в полной темноте, привязанной, не способной не то что пошевелиться, но и даже крикнуть. Энда, такого конца и врагу не пожелаешь. И все же, откуда она тут взялась? Кто ее сюда приволок? Неужели в проклятых землях завелись работники ножа и топора? Неа, даже не смешно, потому как просто глупо. Осмотрев помещение, я скрупулезно вычистил его от всех неожиданных подарков. Кто бы все это сюда не принес, оставлять я ничего не собирался. Осталось самое неприятное, тело девушки, оставлять его тут я не планирую, но и нести труп через пущу, я тоже не собираюсь. Столбы я тоже заберу, если их отмыть, то, глядишь, куда-нибудь и пригодятся, а тело придется похоронить. Только сниму драгоценности, Нет, наживаться на несчастной я не собираюсь, просто в эти времена каждая драгоценность – это единичный экземпляр, а значит вполне можно найти родственников несчастной, сообщить им о смерти их девочки и передать ценности. Если захотят, я даже провожу их к могилке, а там пускай сами решают. С этой мыслью я начал перерезать впившееся в нежное тело лианы. Дага легко перехватила гибкий стебель. Судя по тому, что стебель еще не успел засохнуть, его срезали максимум пару дней назад. Я уже совсем было собрался перерезать и вторую лиану, удерживающую руку девушки, когда она внезапно открыла глаза. От неожиданности я даже отшатнулся. Почувствовав некоторую свободу, девушка забилась, пытаясь освободиться, да так, что мне пришлось срочно придавливать ее к ее импровизированному кресту. Иначе она себе просто все кости переломает. Я прижимал нежное тело к грубым бревнам, а сам как заведенный приговаривал. «Успокойся, успокойся, сейчас я тебя освобожу, не надо так сильно дергаться, будет только хуже». Не знаю, сколько прошло времени, но девушка меня услышала и перестала вырываться, а может быть у нее уже просто не осталось на это никаких сил. Да и ее взгляд приобрел более-менее осмысленное выражение, хотя все еще и остается каким-то испуганным. Убедившись, что девушка вполне вменяема, я начал быстро срезать удерживающие ее путы. Повозиться пришлось с кляпом, лиану затягивал какой-то садист, и она глубоко впилась в кожу головы, да еще и особой гладкостью это растение не отличается, весь ее стебель усеян множеством, хоть и небольших, но достаточно острых шипов. Но и с этой задачей я успешно справился. Потом пришел черед стройных ножек, вот этот процесс мне уже доставил истинное удовольствие, а лицо девушки покрылось пунцовой краской, когда я, как бы случайно, несколько раз коснулся ее изящных пальчиков. Не пойму, отчего тут приходить в смущение, если ее платье в данный момент больше выставляет на всеобщее обозрение, нежели скрывает. Ох уж эти женщины. Через некоторое время девушка немного оправилась и жалобно спросила: «У вас нет немного воды?» «К сожалению, воды у меня нет, зато есть кое-что получше». Я вытащил из сумки фляжку, в которой еще плескалось немного вина. «Вот, выпейте, вино неплохое, да и вам будет полезно». Оторвавшись от уже пустой фляги, девушка поинтересовалась: «Кто вы? Где я? Можете называть меня Серж, а находимся мы с вами в проклятых землях, до ближайшего поселения около 10 лиг». «Проклятые земли», — с ужасом повторила девушка. «Серж, а ты не мог бы проводить меня до замка Сангри? Там находится мой отец, он щедро тебя вознаградит». «До замка Сангри?» Я невольно улыбнулся. «И в замке твой отец? А что он там делает? И кто он?» «Я не могу ответить на твой вопрос. Это не моя тайна. Даже тайна. Я неплохо знаю обитателей этого замка, знаком с бароном, но тебя я что-то не припомню. Да и ни у кого из его обитателей нет и не было дочерей за его пределами. Барон, ты, наверное, давно там не был. Многое изменилось. Замок поменял владельца?» — жестко спросил я. «Нет, но вот уже полгода, как баронство Десангри перестало таковым быть. Доведи меня до замка, и ты все узнаешь». «Хорошо, ты меня заинтриговала. Вот только придется тебя немного подлечить. В таком состоянии ты пройти весь путь не сможешь». Я достал свой лечебный камень. «Как пользоваться знаешь?» «Да». «Ну вот и хорошо. Ты пока приводи себя в порядок, а я выйду наружу, осмотрюсь». Уже на улице я сообразил, что так и не спросил у девушки ее имя и не выяснил, как она тут оказалась. «Ничего, времени у нас впереди много, успею узнать». Сделав пару кругов по окрестностям, я немного успокоился. Опасных животных или существ я не заметил, а те, что попались на глаза, опасность представляют только если попробовать ими перекусить, змеи да ядовитые насекомые, хотя и тут можно извратиться. В общем, в округе тишь и благодать. Дабы не смущать девушку, я не стал пробираться назад, а устроился на подходящем камне. Посчитает себя готовой, сама выйдет. А где твой конь? Вот черт, похоже, что я слегка задремал на солнышке-то и не заметил, как девушка вышла. По проклятым землям только идиот будет путешествовать верхом. Ножками, ножками. Ну что, готово? Ага, вижу, что готово. К сожалению, еды у меня нет, поэтому придется потерпеть до замка. Ну, вперед. 10 лиг. Пешком. Почему 10? Ну так ты сам сказал, что до замка 10 лиг. Я сказал, до ближайшего поселения 10 лиг. И это по прямой. Но мы ведь не какие-нибудь там вороны, чтобы по прямой ходить. Так что эту цифру можно смело увеличивать вдвое. Ладно, ладно, признаю, решил девочку маленько потроллить. Очень уж она хорошенькая, когда возмущается. Я смотрел на полное негодование лицо девушки, а про себя думал: нет, вы только посмотрите, и пары часов не прошло, как лежала связанная, беспомощная и дожидалась смерти, а уже возмущается, что нет коней, что придется идти пешком, того и гляди потребует, чтобы я шел позади нее, а то, видите ли, воняет. Видать, и девица что-то такое уловила в моих глазах, раз резко замолчала, тяжело вздохнула и молча показала на свои ноги. Я не дойду. А вот этого я не учел, босиком, да еще и явно никогда не ходившая ни почему, кроме ковров и паркета, девушка уже через десяток шагов разобьет себе ноги, и мне придется ее тащить на себе. И что же делать? На такую миниатюрную ножку хоть сколько портянок наматывай, все равно, даже самые маленькие сапоги, что у меня есть, будут безбожно велики. И тут я вспомнил о той паре странных маломерок, что лежали в моей сумке. А что, пожалуй, подойдут, если не маленькие будут. На вот, примере, сказал я девушке, протягивая ей сапожки, хотя и так вижу, что они ей будут малы и сильно. Да и она посмотрела на обновку с заметным скептицизмом, мол, ножка у меня, конечно, маленькая, но ведь не настолько. Хотя все же взяла и начала натягивать. А через секунду мы оба стояли с раскрытыми ртами и смотрели на то, что оказалось на женских ножках. Плотно облегающие, серебристые сапоги, чуть ниже колена, казалось, были сшиты точно по ноге девушки. Это магия, да, ну да, магическая обувь. Что может быть проще? Теперь готово. Пойдем. Сколько ты хочешь за эти сапоги? Минут через 10 догнал меня вопрос. Не продается. Золотом по весу. Я же, по-моему, уже сказал, не продается. Ага, сапоги ей продай, а камушек-то так и не вернула, воровка малолетняя, злясь на самого себя, подумал я. Почему я злился? Так ведь кто мне мешал в свое время подобрать какое-нибудь уединенное место и хорошенько его запомнить? Ну да, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. До темноты мы прошли примерно треть отделяющего нас от замка расстояния. Пришло время задуматься и о ночлеге. Был бы я один, то пусть уже и в потемках, но до замка я бы добрался, а так. Пришлось искать подходящее место, ага, в проклятых землях и подходящее место. В итоге нашел вывороченный из земли, какой-то силой, огромный пень, вот под его корнями мы и расположились. Ну как мы, девушка, завернувшись в мой плащ, моментально уснула, а я до самого рассвета просидел рядом. К счастью, никто нас не побеспокоил, так что, с первыми лучами солнца, позавтракав водичкой из фляги, мы двинулись в путь. Теперь мы передвигались заметно быстрее, чем вчера. Девушка за ночь отдохнула, набралась сил, да и, похоже, уже втянулась, хотя у нее сегодня должны дико болеть ноги, а нет, идет чуть ли не в припрыжку, даже улыбается, правда, не мне, а каким-то своим мыслям. После полудня я уже начал узнавать знакомые места и наконец-то понял, почему наша сегодняшняя дорога настолько проста. Все дело в том, что идем мы по едва заметной тропинке, которая буквально появляется под нашими ногами и исчезает за нашими спинами. Спасибо тебе, лесная дева. Значит, не забыла блудного попугая. На самом краю пущи, я немного притормозил свою спутницу. Не стоит вот так вот просто вываливаться на открытое пространство, сначала надо немного смотреться, оглядеться. И как оказалось, сделал я это совсем не зря. Буквально в десятке шагов от нас, неспешно проехали трое всадников, в цветах незабвенного клана Брагандеэрт. Проехали спокойно, неспешно, как будто у себя дома, и вот это плохо, очень плохо. Увидав всадников, девушка дернулась было к ним, даже рот открыла, чтобы закричать. Я оказался чуть быстрее. Сбил ее с ног и, навалившись всем телом, зажал ей рот рукой, в которую тут же вонзились крепкие зубы. «Молчи, дура!» – прошипел я. «Это наемники, убийцы клана Брагандеэрт. И плюс ко всему, похоже, что патруль. Слишком уж спокойно не тут себя чувствуют. Значит, замок Сангри в осаде, и помощи ему ждать неоткуда». Когда всадники скрылись вдалеке, я отпустил девушку. «Да как ты посмел? Смерть, раб, это люди моего отца, они меня ищут». И куда девалось все очарование молодой девушки? Теперь передо мной стоял враг, пусть и абсолютно не опасный, но враг. «Люди твоего отца, говоришь, это хорошо, а твой папочка тебя очень любит». «Да, интересно, если ему прислать твой пальчик с запиской, что если он не уберется с земель Десангри, то получит в подарок твою голову, что он сделает? Ты не посмеешь, тронешь меня, и помимо клана, ты станешь кровным врагом всего рода Десангри. А барон-то тут каким боком? Он мне только спасибо скажет. Мой отец и весь клан присягнули герцогу Десангри. Он принял нашу вассальную присягу и поклялся, что наши враги – его враги. Какой еще герцог? Куда делся барон Харви Десангри? Что ваши подонки с ним сделали? Я вырежу весь ваш клан, вы у меня будете жрать собственные кишки». Я вышел из себя, а вот девушка, совсем наоборот, вдруг совершенно успокоилась. «Серж, а сколько ты не был в баронстве и в империи?» «Чуть больше 8 месяцев». «Значит, ты покинул империю сразу после турнира в Арне?» «Да, можно и так сказать. Полгода назад в империи произошел мятеж закатных баронов. К ним присоединились еще несколько дворян на севере и в центре империи. Императорские войска были разбиты. Столица пала, а самого императора и всю его семью убили. Империи больше нет. Вашего герцогства больше нет. Мятежники просчитались, они подняли плебс, думали с его помощью победить, но не смогли удержать их в руках. За эти полгода был убито и казнено 9 из 10 дворян. На территории империи царит полная анархия. За 2 месяца до мятежа у барона Десангри пропал единственный сын. Он нанял наш клан для его поисков. Люди моего отца перевернули все окрестности Арны, прошлись частой гребенкой по всему герцогству, но так его и не нашли. Барон платил очень щедро, но, когда начались беспорядки, работать стал невозможно. Мятежники начали настоящую охоту за нашими людьми. Тогда отец договорился с тогда еще бароном Десангри и отправил меня к нему. Меня сопровождало 20 лучших телохранителей клана. Мы уже видели стены и башни замка, когда на нас напали. Нет-нет, это были не люди, точнее не совсем люди. Отвратительные, мерзкие создания с серой кожей, невысокие, но выше гномов. С огромными белесыми глазами и мелкими острыми зубами. Они буквально захлестнули наш лагерь. Они рвали моих телохранителей на части голыми руками, грызли их зубами, вырывая куски мяса вместе с клочками кольчуг. Их были сотни, и все мои люди погибли, а меня эти создания схватили, связали и утащили куда-то в проклятые земли, предварительно напоив какой-то гадостью. Я все видела, все слышала, но не могла пошевелить и пальцем. А потом я потеряла сознание и не знаю, сколько времени я провела в забытье. Очнулась я только тогда, когда ты меня нашел. Всю дорогу к замку барона мы с отцом переговаривались с помощью магического артефакта. Эн сказал мне, что в замке Сангри мне ничто не грозит, что там я буду в безопасности, а он соберет всех оставшихся людей, и они тоже переселятся на земли барона. За 3 дня до нападения, отец сообщил мне, что все близлежащие к баронству города и поселения попросили его защите и покровительстве. Сестра герцога Диарн, единственная выжившая из всего рода, сама пришла к барону и положила к его ногам герцогскую корону и большую печать, тем самым признав его законным сюзереном всего герцогства. Барон принял корону и назвал Виолетту де Арн своей женой. «Так что, если ты не хочешь испортить отношения с герцогом Харви де Сангре, то тебе лучше оказать подобающее моему положению уважение и немедленно извинившись проводить меня в замок, а я там, замолвлю за тебя словечко, может быть и забуду о твоей наглости и невоспитанности, а потом, для тебя, будет лучше, если ты быстро-быстро уберешься из замка. Поешь ты, конечно, складно. Ладно, ты уж меня извини, принцесса Энн, для начала я тебя свяжу и ротик твой говорливый заткну. Потом я пообщаюсь с людьми из вашего клана. Ну а после уже решу, что мне делать. Ты как, сопротивляться будешь? Связывать обязательно. А какой смысл в кляпе, если руки и ноги свободны? А если я дам слово, что буду молчать и не попытаюсь сбежать? А почему я должен тебе верить? Так ты же сам сказал, я как-никак принцесса клана. Хорошо, принцесса уговорила. Но запомни, пока... Я никого убивать не собираюсь, Эн, если ты не сдержишь своего слова, то первыми умрут люди твоего отца, потом ты, а потом я достану и твоего папашу. Я потрачу всю жизнь, но вырежу весь ваш клан до последнего. Я согласна. Ну вот и хорошо. Сядь вот тут, с тропинки тебя видно не будет, а я расположусь в паре шагов от тебя. Так и тебе и мне будет спокойнее. Все пора, очередной патруль вашего клана уже появился. Усевшись на поваленное дерево, я стал поджидать очередную тройку людей клана, которые, в принципе, долго себя ждать не заставили и появились уже через несколько минут. Ну что же, Великая Пуща научила клановых бойцов себя уважать, это было видно потому, как они отреагировали на мое присутствие. Один сразу же схватился за арбалет, а я разглядел, что болт в него заряжен совсем даже непростой. Еще двое моментально соскочили с коней и, беря меня в клещи, начали приближаться. Я приветливо помахал им рукой. «Господа, я не замышляю ничего плохого, но все же посоветовал бы вам спрятать оружие». Так получилось, что достаточно долгое время был оторван от общества и не знаю последних новостей. «Не поделитесь». Что происходит в империи и почему бойцы клана Брагандиэрт спокойно разгуливают по земле барона де Сангре? Само собой, что оружие никто не убрал, но и приближаться перестали. Только один из троих спрятал шпагу и подошел еще на пяток шагов. «Ты кто такой, парень?» «Да так, прохожий, на вас не похожий. Так что, поделитесь новостями. Ты один?» «Нет, конечно. Я так понимаю, что мы на прицеле у лучников. Ну зачем же такие крайности? Никаких лучников. Ага, ясно, арбалетчики». Чуть слышно сказал мужик. «Ну и что ты хочешь у нас узнать? Так я ведь уже спросил. Так ты что, не шутил? Где тебя носило, парень? Ой, далеко, папаша, ой как далеко. А сам-то ты откуда? Так местные мы, из баронства, так сказать. Вот, вернулись значится. А тут клан гуляет, как у себя дома. Вот и стали мы думу думать, да непростую, что же нам с вами делать-то? Эн, для начала решили все выяснить, расспросить, так сказать. А так вы искатели. Видать, нашли что-то интересное, раз так долго в проклятых землях пробыли. Жены да мамки ваши, видать, уже и не чают вас живыми увидать, будет сегодня в замке праздник. Ну ладно, парень, слушай. Да своим перескажи, барон ваш, теперь герцогом стал, а мы его вассалы, честь по чести присягу принесли, все, а не только наш глава. Так что, нет теперь клана Брагандиэрт, есть пограничная стража герцогства де Сангре, и есть граф де Эрт, верный вассал герцога, а в империи дела творятся страшные. В общем, рассказ воина почти ничем не отличался от рассказа девушки, если, конечно, не учитывать личное отношение ко всему происходящему. Вот такие вот дела, парень. Еще что спросить хочешь? А то нам надо по маршруту идти, легат наш, дюжи строк. Есть еще пара вопросов. Слышал я, что у вашего главы дочь есть, красоты неописуемой, как бы на нее хоть одним глазком глянуть, а вот на этих моих словах боец посмурнел и как-то весь осунулся. Нет больше принцессы Брагандеэрт, пропала, напали на ее караван монстры из проклятых земель, охрану перебили, да сожрали, от девушки и следов не осталось, так что, опоздал ты, парень, опоздал и все мы опоздали, ну, на этом все, проверять мы вас не станем, в замке есть кому это сделать, в поселение у стен замка не суетесь, на них уже несколько нападений было, они теперь злые да нервные. Там беженцы из империи обосновались, герцог всех привечает, всем дело находит и даже денежку малую на первое время дает. Ну до свидания, парень, будешь в замке свидимся, расскажешь, как там в проклятых землях. Подожди, воин, как легата-то твоего звать? Легат наш из благородных, вот только имени его, кроме графа никто не знает, а мы привыкли называть его Анри. Ясно. Еще вопрос. Ты принцессу вашу хоть раз в глаза видел? Смеешься, парень. Кто я, а кто она? Жаль. И повернувшись к кустам, я громко позвал. Выходи, пойдем в замок. Воин, эта девушка утверждает, что она дочь вашего главы и принцесса клана. Вы нас как проводите, или нам на своих двоих до замка ковылять? Ну тут дело ясное, ковылять пришлось только мне, девицу сразу усадили на коня, а после ток, как она продемонстрировала небольшой медальон, арбалетчик сорвался в галоп и понесся к замку. Видать, радостную весть своему главе повез. Мы с моим собеседником шли пешком, он вел в поводу коня, на котором восседала девушка и с его лица не сходила счастливая улыбка. По дороге он рассказывал мне о ее поисках и постоянно повторял. «Ну, парень, считай, теперь у тебя весь клан в должниках. А ведь ловко ты нас провел, ну кто мог подумать, что, почитай, пацан, в одиночку трем клановым бойцам дорогу заступит. Ха и хитер, ты братец. Если надумаешь, я нашему легату за тебя словечко замолвлю, он тебя без испытания к нам в отряд зачислит. Жалования хорошие, служба тоже, не очень тяжелая. Приходится, конечно, и шпагой помахать, но это время такое». Да и нечисть всякая из проклятых земель прет, а так, ничего и жить, и служить можно. В воротах замка нас встречала целая толпа, ну не нас конечно, а девчонку, так что, я сумел незаметно отстать, подошел к одному из клановых, в обязанности которого, как я понял, входило проверять всех прибывших. Прошел у него проверку, опять меня ткнули наконечником стрелы из железа мертвых и тишком начал продвигаться к донжону, когда на крыльце появился барон, собственной персоной, в сопровождении миловидной, но гордой и холодной, на вид, женщины, моего старого знакомца, легата Анри и высокого, мощного мужчины, лет 50, как я понял, тот самый глава клана Брагандеэрт, граф Деэрт и по совместительству отец моей попутчицы. Портить праздник большому количеству людей, которые наконец-то дождались свою принцессу, я не стал, устрою сюрприз за ужином. Поэтому тихонько, бочком-бочком, скрывая свою физиономию, проскочил к входу для прислуги и не встретив никого из знакомых проскользнул в свою комнату. Правда, я еще успел заметить, как девушка что-то очень эмоционально рассказывает своему отцу, который то слушает ее, то начинает обнимать и целовать. А потом они оба начали кого-то высматривать в толпе. На все это действо с улыбкой наблюдал барон и, как я понимаю, его новая жена. Вот только у барона улыбка была какая-то вымученная. К себе я пробрался почти без приключений, если не считать лицо оторопевшей женщины из прислуги, которая мельком меня увидала, но я успел быстренько скрыться. Во время небывалого оживления в замке и вокруг него это оказалось совсем несложно. В моих комнатах царит полный порядок. Все осталось так, как я и оставил. Даже учебная шпага валяется на кровати, как я ее и бросил после последней, перед отъездом, тренировки. Нигде нет ни пыли, ни грязи, лепота. Да, в комнатах грязи нет, а вот я чистотой не блещу. Да и пожевать чего-нибудь было бы совсем не лишним. Этот момент я как-то не учел. Блин, столько трудов и все напрасно. Придется спускаться вниз. Вот ведь незадача, в собственном замке опрячусь как вор. Ладно, деваться некуда, раз уж решил устроить сюрприз за ужином, значит так и будет. Прихватив из сундука чистую одежду, я, опять скрываясь, вышел во двор. Тут столпотворение уже окончилось и на меня никто не обратил внимания. Ну подумаешь, ходит тут какой-то искатель и ходит их в последнее время в замке много стало. Почти не скрываясь, я прошел на задний двор, там всегда стоит пара бочек с водой, стражникам после дежурства на стенах да башнях, освежиться, вот одну из них я и занял, быстро смыв с себя грязь и пот, переоделся в чистое и прошмыгнул обратно к себе, по пути заглянув на кухню в казарме, где повар, из клановых, без вопросов насыпал мне полную тарелку каши с мясом и налил кружку слабенького винца. А жизнь-то налаживается. Часа три я наблюдал, как прислуга мечется по замку, как выкатывают во двор из винного подвала бочки, как расставляют столы во дворе. В общем, наблюдал приготовление к грандиозному пиру. Из своих комнат я вышел только после того, как прозвучал обеденный колокол. Это значит, что все уже собрались и готовы пировать. Ну, значит, пора и мне, а то без меня все съедят и все выпьют. Я спустился по узкой винтовой лестнице прямо в пиршественный зал, обойдя стражу на входе и скромно пристроился за столом с клановыми бойцами, приглашенными на ужин сбора. Прошу прощения, с герцогом. В это время принцесса как раз рассказывала о своих злоключениях. Все слушали ее, раскрыв рот и забывая дышать. И вот, когда девушка в своем рассказе дошла до моего описания, его взгляд, совершенно случайно, уперся в меня. Да вот же он, этот искатель. А я в это время как раз обгладывал куриную ножку, так ею я всем и помахал, в знак приветствия. Пара сотен глаз скрестилась на моей скромной персоне. Лицо, смотрящего на меня, уже, герцога, начало постепенно вытягиваться. Сергар, сынок. Ну вот, поесть спокойно не дадут. Сшибая столы и лавки, герцог устремился ко мне. Да, отец, это я. Решил вот не мешать счастливой встрече любящего отца и дочери. Заканчивал говорить, я уже в медвежьих объятиях отца. А ведь приятно, черт возьми. Герцог потащил меня за свой стол, где для меня уже освобождали мест. Проходя мимо девушки, я ей шепнул: «Сапоги верни». И улыбнулся. 17 глава. Нет, отец, и не проси. Сергар, так надо. Ты пойми, надо. Кому надо, отец? Тебе. Мне. Герцогству, демоны его побери. И зачем ты вообще ввязался в эту авантюру? А что мне оставалось делать? Виолетта на коленях меня просила принять корону герцога в Диарн. Тут или соглашаться, или, ее на плаху. И вообще, сейчас разговор совсем не обо мне. Отец, я не могу. Знаю, что не можешь. Знаю, что ты любил Аврору, но ее уже не вернешь, а своей женитьбой на Лауре Диэрт ты привяжешь весь клан к нашему роду сильнее любой присяги. Знаю, вижу, что девчонка она еще и взбалмошная, но другого выхода нет. Твой брак с Лаурой свяжет три дворянских рода в одно целое. Если когда-нибудь империя восстановится, в том или ином виде, а рано или поздно это произойдет, то род Десангри займет в ней одну из высших ступенек. Разве ты этого не хочешь? Ты думаешь, я просто так, или от великой любви взял в жены Виолетту? Да я глоток вина в ее присутствии выпить боюсь, спать ложусь со шпагой под подушкой, я кольчугу даже по ночам не снимаю. Так было надо. Ежедневно в баронство приходят новые люди. Крестьяне, ремесленники, аристократы, остатки дворянских дружин. И это из-за тебя, ты все это начал. В баронстве люди видят островок безопасности, спокойствия. Твой брак с Лаурой Диэрт даст всем этим людям еще один шанс на выживание. Отец, я не могу. И Аврора тут совершенно ни при чем. Дело в том, что я не все тебе рассказал. Нет. Не проси, всего рассказать я тебе не могу. Но, я вернулся ненадолго, год, может быть два. Потом я уйду и скорее всего навсегда. Уйдешь? Куда уйдешь? Только не говори мне, что ты нашел проход на ту сторону проклятых земель. Не заставляй меня усомниться, что ты в здравом уме. А то были тут ухари, пришли мне сказки рассказывать. Что за ухари? Насторожился я. Да месяца 4 назад заявилась компания в замок. Начали что-то там плести о землях по ту сторону пущи, о покинутых городах древних. Прознали, подлецы, что ты пропал, ну и давай рассказывать, как они с тобой по этим самым городам шастали, да монстров пачками валили. И где они сейчас? Где-где? Лаэрт слушал их, слушал, да и нагнал подальше отсюда. А идти-то им и некуда. Старший оказался неплохим искателем, а молодые – магами, и чего им еще надо было, пришли бы просто, сказали, так, мол, и так, хотим на службу, да я бы их с превеликим удовольствием принял, а так, веры им уже нет, вот и выселили подальше отсюда. А их имена ты помнишь? Алкил, Агнесса, Завр. Да, а ты что их знаешь? Так, так они что, правду говорили? Куда? Куда ты их выселил? Лиг 15 отсюда, вдоль кряжа, на север, там заимка раньше была, кто в проклятые земли, или из них шел, там останавливался, последнее более-менее спокойное место было. Старший из них, периодически в замке бывает, всякую мелочь приносит, закупает муку, крупы, соль. Стой, ты куда? Мы еще не договорили. Потом, отец, потом. Прокричал я, выбегая из комнаты. Почти неделя прошла, как я вернулся домой. Сразу после пира, устроенного в честь счастливого спасения принцессы клана Брагандиэрт и плавно перетекшего в празднество по случаю моего возвращения, барон, нет, уже герцог, взял меня в оборот. Нет, денек мне отдохнуть дали, даже с вопросами не сильно приставали, а вот на второй день за меня взялись жестко. На многочисленные вопросы где, что и как, я отвечал односложно, Аврора погибла в проклятых землях, я тоже все это время провел там же, и ведь даже почти не соврал. Да по большому счету это никого толком и не интересовало, а кого интересовало, тот со мной поговорить не мог. Больше всего всех занимал вопрос, где и как я встретился с Лаурой, ну, тут ничего придумывать и не надо было, разве что не все рассказывать, так что, рассказывал я почти все и без утайки, только опуская подробности своего появления в пещере. А вот потом начались, как мне показалось, безобидные подколки, дескать, если я провел ночь с девушкой наедине, то надо бы и жениться. Сначала я отшучивался, но на третий день меня это уже начало злить, а потом состоялся первый разговор с герцогом. Начался он в шутливой форме из тех же самых слов, вот только у меня он улыбки не вызвал, и я поспешил перевести его на другие рельсы, поинтересовавшись, как вообще обстоят дела в баронстве. Эта тема так захватила отца, что он, наверное, моментально забыл, с чего все началось. И вот сегодня тот разговор повторился, только уже не в качестве шутки, а на полном серьезе. Нет, никто мне ставит в вину, что я провел с этой Лаурой ночь в проклятых землях. Все намного сложнее и в то же время проще. Политика, будь она неладна. У герцога есть деньги и земли, у его жены титул и право на власть, а у клана прекрасно подготовленные бойцы. Пусть их не так много, но вполне достаточно, чтобы навести порядок в окрестных землях. О всем герцогстве речь, конечно, не идет, но взять под контроль Орну и прилегающие к ней территории вполне реально. Но, при одном условии, а именно, наличии надежного тыла. И этим тылом, в данном случае выступает баронство, о котором уже по всей бывшей империи рассказывают легенды, в которых наши земли предстают прямо-таки землей обетованной. До момента появления меня и дочери главы клана в замке, клан Брагандиэр находился как бы на положении бедных родственников нет, новоиспеченный герцог считался с графом Диэр как с равным, все понимают и признают нужность и полезность бойцов клана, тем более, что вместе с воинами пришли и ремесленники, и торговцы, и члены их семей. Как оказалось, клан – это не только наемники, но и сотни, тысячи высококлассных мастеров, из подмастерьев и учеников. Харвиде Сангри сразу понял, какой шанс падает ему в руки, и уцепился за него руками и зубами, а я стал чем-то вроде платы клану за лояльность. Вот такие вот пироги с котятами. Самое грустное, что когда граф подошел с этим предложением к отцу, тот, моментально взвесив все плюсы от такого союза, дал свое согласие. И сделал он это, в отличие от отца Лауры, даже не поинтересовавшись моим мнением. Скажу честно, для меня было шоком узнать, что девушка согласна выйти за меня замуж. Уже после первого нашего серьезного разговора с отцом, я понял, в чем тут дело. Скорее всего, граф на пальцах объяснил своей дочурке все плюсы и минусы такого союза, а она, с детства воспитанная и приученная к тому, что рано или поздно ей придется выйти замуж за того, на кого укажет ей отец, и не подумала ослушаться. Как говорится, все для клана, все во имя клана, клан превыше всего. Наверное, еще и вздохнула с облегчением, что муж у нее будет не какой-нибудь старик с тугой мошной, а молодой, и смею надеяться, симпатичный парень, не трус и не рохля, да еще и гуляющий по проклятым землям, как по собственному замку. А значит, всегда есть надежда, что рано или поздно он оттуда не вернется, оставив молодую жену хозяйкой в замке, да еще и в окружении лично преданных ей людей и с немалыми богатствами. Может быть, мои выводы и немного циничны, но не рассматривать такой исход дела я не могу. Тем более, что если уж сильно прижмет, то всегда найдутся желающие помочь своей принцессе освободиться от опостылевшего муженька. Выбегая из кабинета герцога, я прекрасно понимал, что получил только лишь небольшую отсрочку и нет никакой необходимости самому нестись к черту на куличке. Достаточно было сказать отцу, и моих друзей привезли бы прямо в замок, со всем старанием и уважением. Мне надо было просто подумать, все взвесить и посоветоваться с человеком, никак со всем этим не связанным. А на эту роль Алкил подходит как нельзя лучше. Нахлестывая коня, я несся по натоптанной дороге на север, уходя от свалившихся на меня проблем, хоть на время. 3 часа скачки, и я на месте. На вершине небольшой, почти отвесной скалы пристроилась самая настоящая замковая башня, правда, в миниатюре. На первый взгляд, 15 метров высотой и около 6 в основании. Вход виднеется 4 метра от земли, а выше него, в 2 ряда узкие окна, даже скорее бойницы. По крайней мере, я бы даже и пытаться не стал в них протиснуться. Над конусовидной крышей, из короткой трубы вьется дымок. Осадив коня, я заорал: «Эй, хозяева, гостей принимаете!» Несколько минут ничего не происходило, а потом, прямо на моих глазах в воздухе начал формироваться огромный кулак. Хотя, в обычном зрении все это выглядело совсем не так, просто легкий ветерок пригнул траву. 15 секунд я полюбовался, как закручиваются и уплотняются воздушные потоки, обретают мощь и крепость камня. А потом этот кулак так мне наподдал, что 10 метров кувыркался по земле, захватывая полные пригоршни песка и мелкой щебенки. Ну ни хрена себе тут друзей, зашедших на огонек, встречают. Пробормотал я, с трудом вставая и отряхиваясь, и добавил уже громче: «Агнес, ты там часом, от радости, умишком не тронулась. Я ведь и обидеться могу, заколебаетесь потом оправдываться и отстраиваться». А одной из бойниц мелькнуло бледное лицо магички. «Серж, это правда ты?» «Нет, блин, не я. Тень отца Гамлета. Ты чего буянишь? Или, не рада меня видеть? Ну так и скажи, я уйду, а вот драться с помощью магии, это как-то нечестно». «Серж вернулся. Живой», — ответил мне счастливый визг, а через 2 секунды в проем входа в башню показалось несколько растрепанная фигурка девушки, которая ни мгновения не сомневаясь шагнула с 4-метровой высоты. Я только и успел что крякнуть от неожиданности. Помочь девушке я не успевал при всем моем желании. Каково же было мое удивление, когда Агнес не рухнула камнем вниз, а плавно, но достаточно быстро приземлилась, да еще при этом и преодолев, по горизонтали, метров 50. А еще через несколько мгновений она уже висела у меня на шее и болтала ногами. От такого проявления чувств я несколько опешил, но слава всем богам, слюнявить и зацеловывать меня до смерти магичка не стала. А еще через полчаса, после обязательных охов-ахов, вздохов и причитаний, мы сидели в башне и неспешно потягивали кисленькое винцо, а Агнес рассказывала мне о приключениях своих, своего дяди и друга сердешного, то бишь Завра. Моих друзей спасла от крупных неприятностей паранойя Алкила и его нежелание встречаться с людьми канцлера. Он резонно полагал, что их моментально лишат всех артефактов, особенно тех, что заполнены кровью дракона. В общем, когда они попрощались с братом и сестрой эльфами, когда Вайлет помахала им ручкой и исчезла в коконе портала, старый искатель понял, что и ему с племянницей задерживаться с тенями и магами совсем не стоит. Как у любого, неплохо соображающего человека, ежедневно ходящего по лезвию бритвы между законом и его нарушением, у него было подготовлено несколько путей отступления и мест, где можно на время замыкаться. Но все, заранее приготовленные пути отступления, были продуманы только для одного человека, а ему потребовалось вытаскивать еще и племянницу. Вот тут-то на помощь и пришел Завр. Он все же хоть и слабенький, но ментальный маг и смог уловить транслируемую ему Алкилом картинку какого-то подземелья, которую он без особого труда передал Агнес. А еще через мгновение они, все трое, там и оказались.